Эмоциональная память. Все наши переживания, начиная с детских лет и на протяжении всей жизни, кумулируются и образуют сгустки эмоций, которые мы называем подсознанием. У человека есть три хранилища информации. Первое. Умственная память или сознание. Каждое пережитое событие фиксируется в головном мозге, в сети нейронов. Эти данные формируют связи посредством синапсов. По синапсам, как по кабелю, осуществляется передача данных между клетками мозга. Энергия связей в синапсах — это и есть эмоции. Если события сопровождались чувствами или эмоциями, зафиксированная информация может взаимодействовать с другой информацией. Если чувства или эмоции отсутствовали или подавлялись, значит, в клетках мозга, где было зафиксировано событие, не формируется источник энергии. Другими словами, связи для обмена информацией между клетками мозга не были созданы. Таким образом, основные причины, по которым человек не может вспомнить прошлое — сильная тревога, сопровождавшая событие, эмоциональная или сенсорная депривация, пережитой в детстве. Если в памяти нет чувств или эмоций, то нет и воспоминаний. Второе. Эмоциональная память или подсознание. Чувства, сопровождающие какое-либо событие, хранятся не в сознании, а в эмоциональной памяти, то есть в подсознании. Функция подсознания — поддержание жизнедеятельности человека при помощи накопленного эмоционального опыта. В стрессовой ситуации эмоции, накопленные в подсознании, активизируются. Обладая мощной энергией, они берут под контроль мозг и тело. Человек не в состоянии освободиться от гнета подсознания, даже если ему не нравится собственное поведение, и он не может его объяснить. Третье. Мышечная память. Если человек на протяжении долгого времени испытывает какое-либо чувство, сопровождающееся определенным состоянием мышц, оно становится постоянным. И хотя в настоящее время он уже не испытывает эти чувства, мышцы сохраняют напряженное состояние. Например, у человека, чье лицо исказилось от горя, сохраняется печальное выражение, даже если переживания остались в прошлом. Выражаю благодарность нейробиологу профессору Синану Джанану за помощь. Подсознательные чувства и эмоции обычно пассивны, но если возникает неприятная ситуация, они просыпаются и активизируются в теле человека. Восстановление — это освобождение от накопившихся негативных чувств и эмоций и обретение эмоциональной свободы. Обычно это проявляется как давление в грудной клетке, ощущение комка в горле, судороги в области живота и стеснение в груди. Ощущение дискомфорта в этих областях означают активизацию подсознания и переход организма в оборонительную позицию. Оборонительная позиция, как правило, проявляется в агрессивном поведении. Таким образом, подавленное состояние во взрослом возрасте является следствием эмоциональной травмы, пережитой в детстве. В результате образуется порочный круг. Первое. Неприятная ситуация становится триггером, который пробуждает чувства, накопившиеся в подсознании. Второе. Подсознание переходит в позицию обороны, что проявляется в тревоге и физиологических реакциях организма. Третье. Самозащита, оборона, проявляется в агрессии, которая называется гневом. Четвертое. Внешние проявления гнева — крик, оскорбление, унижение, физическое, психологическое или эмоциональное насилие. Таким образом, подсознание пытается нейтрализовать человека или ситуацию, которые вызвали негативную эмоцию, ошибочно полагая, что это поможет избавиться от угрозы и успокоиться. Пятое. Сила гнева пропорциональна эмоциональной травме, полученной в детстве. С этой точки зрения, неконтролируемое поведение, которое демонстрирует человек в гневе, не что иное, как выражение чувств, которые корчатся от боли, потому что стали слишком ранимыми в детстве. У одних людей эта боль проявляется сжиманием сердца, у других — судорогами в плечах, у третьих — стесненностью в груди или болями в животе. Отличия связаны с поведением, которое демонстрировалось или не демонстрировалось человеком в эмоционально напряженных ситуациях в детстве. Первое. Судороги в плечах, шее, в области головы. Обычно бывают у людей, которые в детстве подвергались психологическому или физическому насилию. В состоянии эмоционального напряжения такие люди стискивают зубы, поднимают плечи, наклоняют голову в стороны, чтобы успокоиться. Причина в том, что в детстве, подвергаясь физическому насилию, они старались защитить голову и шею. Второе. Давление в груди и ком в горле. В детстве такому человеку не позволяли защитить себя вербально, иначе говоря, затыкали рот. В результате он ощущал ком в горле и давление в груди. Третье. Боли в животе. В детстве на человека не обращали внимания, не позволяли защититься от унижений, ему все приходилось переживать внутри себя. Когда во взрослом возрасте человек оказывается в подобных ситуациях, организм переходит в оборонительную позицию, вызывая соответствующие физиологические реакции. Многие не осознают, что эти реакции уходят корнями в детские годы. Обычно люди думают, что интенсивность реакции зависит от значимости переживаемой ситуации. Между тем, дискомфорт, который ощущает человек, нуждающийся в восстановлении, далеко не всегда соответствует значимости события. Когда человек оказывается в трудной ситуации, подсознание запускает порочный круг. Чтобы усилить состояние дискомфорта, оно пробуждает внутренний голос. «Ну что это за жизнь? А когда обо мне вообще думали? Если и дальше так пойдет, что будет со мной завтра? Меня вообще ни во что не ставят». Таким образом, человек подливает масло в огонь, усиливая боль. Чтобы укрепить свою позицию по отношению к ситуации, с которой трудно справиться, человек заряжается негативной энергией. Человек черпает силы из негативных чувств и эмоций, таких как тревога, гнев, ненависть, ревность, которые придают организму дополнительную негативную энергию. Это похоже на принятие допинга спортсменам. Когда действие допинга проходит, он чувствует себя обессиленным, слабым, разбитым, опустошенным. Позитивная энергия, радость жизни, базируется на чувстве ценности. Когда человек чувствует себя нужным, значимым, он ощущает прилив энергии, поет песни, занимается спортом, читает книги. Пока человек чувствует свою ценность, позитивная энергия не иссякает. Рассмотрим, как это происходит на конкретном примере. Первое. Человек звонит своей жене, но она не берет трубку. Он испытывает досаду, и это пробуждает чувство недооцененности, спрятанное в глубине подсознания. Второе. Чувство недооцененности вызывает негативные ассоциации и стимулирует гнев, направленный против тех, кто недооценивал его в прошлом или недооценивает, по его мнению, в настоящем. Третье. Гнев порождает агрессию против виновника такой ситуации, в данном случае жены. Цель агрессии – облегчить боль из-за чувства недооцененности, уничтожив ее источник. Четвертое. Когда цель достигнута, организм расслабляется и чувствует себя в безопасности. Обычно человек, который не ощущал себя в детстве недооцененным, в подобной ситуации чувствует себя нормально. Не дозвонившись до жены, он находит этому разумное объяснение, не испытывая чувства недооцененности. Потребность в чувстве безопасности не всегда проявляется в форме агрессии. Например, когда мой организм не чувствовал себя в безопасности из-за аэрофобии, подсознание, вместо того, чтобы спровоцировать агрессию, принуждало меня держаться подальше от самолета. А если я уже находился внутри, заставляло меня бежать оттуда. Негативные эмоции, накопившиеся на протяжении всей жизни в неприятной ситуации, проявляются в двух типах поведения. Первое. Агрессивное. Второе. Избегающее. Сталкиваясь с трудностями, человек ощущает сонливость, нежелание встретиться лицом к лицу с проблемой, откладывает решение на потом. Восстановление — это освобождение от накопившихся негативных чувств и эмоций и обретение эмоциональной свободы. Единственный способ освободиться от негативных чувств и эмоций — отпустить их. Как это сделать, я расскажу в практической части аудиокниги. Организм склонен защищать негативные чувства и эмоции, поскольку они придают ему силы. Каждая неприятная ситуация ранит чувства, и это только усиливает оборону. Чем больше человек нуждается в восстановлении, тем более чувствительным он становится и тем активнее защищается. Психологически здоровый человек не так остро реагирует на неприятные события. Однако, если человек, напротив, вообще не реагирует на негативные факторы за счет десенсибилизации, то это уже совсем другая проблема. В нашем случае цель — сохранить чувствительность человека в целом, но снизить уровень воздействия негативных факторов. Человек должен быть эмоционально активным и адекватно реагировать на внешние раздражители. Такое состояние и есть эмоциональная свобода, которой можно достичь в процессе восстановления. Негативные эмоции накапливаются, чтобы мы могли защитить себя в похожей ситуации. Другими словами, негативные эмоции лежат в основе оборонительного поведения. Организм не хочет с ними расставаться, потому что считает, будто в таком случае он останется без защиты. Следовательно, чем больший урон был нанесен чувствам и эмоциям в прошлом, тем активнее человек защищается в настоящем. В основе защитного поведения лежат негативные эмоции и чувства, наслаивающиеся друг на друга. Например, человек, который чувствует себя недооцененным, остро реагирует на негативное отношение к себе, пытаясь таким образом защититься. Человек склонен к гневу и агрессии не потому, что он таким родился. Это результат негативного эмоционального опыта, накопившегося в подсознании. Когда человек взрывается, переполняясь гневом и ненавистью, накопившиеся негативные эмоции активизируются с целью самозащиты. Если человек не осознает или игнорирует данный факт, он всю жизнь будет хранить в себе негативные чувства, даже не замечая этого. Однако самое печальное в том, что для освобождения от накопившихся негативных эмоций и чувств одного осознания проблемы недостаточно. Мозг, разум, может контролировать только нормальные, здоровые эмоции, тогда как справиться с подавленными или поврежденными эмоциями или скорректировать их ему довольно сложно. Человеку кажется, что он потеряет свою силу, если отпустит гнев, ведь одновременно теряется и негативная энергия, которая накапливалась в целях самозащиты. Тем не менее, это первый шаг на пути к восстановлению. Даже если человек черпает силы в негативных чувствах, защищаясь от внешнего мира, это истощает его и приводит к эмоциональному выгоранию, лишает радости жизни. Обрести эмоциональную свободу можно только в том случае, если по одному отпустить все негативные чувства. Однако подсознание не готово с ними расстаться, поскольку это противоречит его основной функции. Каждый раз, когда человек пытается избавиться от негативных эмоций и чувств, организм изо всех сил сопротивляется этой трансформации. «Но тогда ты будешь раздавлен», — твердит внутренний голос. «Ты лишишься защиты!» В одной из следующих глав я расскажу о том, как шаг за шагом научился управлять своими эмоциями и победил аэрофобию. Накопившиеся негативные эмоции не всегда проявляются так же ярко, как в случае с аэрофобией. У некоторых людей это выражается в неспособности контролировать гнев. Неконтролируемый гнев — это психоэмоциональная проблема, которую человеку наиболее сложно осознать. Обычно человек полагает, что проблема не в нем, а во внешних факторах. Это все равно, что винить самолет в своей аэрофобии. Вот почему неспособность контролировать гнев — это проблема, которую сложнее всего осознать. Поскольку осознание — первый шаг на пути к самовосстановлению, людям, неспособным контролировать гнев, зачастую требуются годы, чтобы признать проблему и обратиться за помощью.